Глава 22. Мэриан. Рождественский корпоратив окончился совсем не так, как я планировала, и даже не знаю, что больше убивало. Ник пропал. Просто исчез прямо на глазах. Думаю, он сейчас в своей волшебной стране. Ко мне вернулась память, и теперь я знала события трехлетней давности, притом сильно лучше, чем до. Я помнила Фрост Мур, признание Ника в любви. Мы уже тогда были вместе. Вспомнила, как нас наказали и как его бывшая стерла нам память. Мы все забыли и 3 года вели обычную жизнь. А еще я вспомнила тот вечер, когда Ник ушел. Этих 2 фей, Гарри и Ларри. Оказывается, во Фростмуре меня изнасиловали феи. И Ник. И это было странно. Одновременно вызывало во мне негодование, потому что мной воспользовались 3 мужчин, без моего согласия. Но я отчетливо помню, что мне пришлось по вкусу. Сильно понравились ласки сразу нескольких человек. Вернее, волшебных существ. Они как-то на меня воздействовали. Мне часто снилось, как меня ублажают мужчины, и я просыпалась мокрая. А теперь, оказывается, это было в реальности. И сейчас я знала, кто это делал. А Ник скрыл и стер мне память. Побоялся за меня. Но он тоже участвовал, я его помню. Какого черта там происходило? Почему-то я не верила, что он желал мне зла. Несколько дней я страдала, не зная, что предпринять. В его квартире было пусто. Плюшка и Арктик пропали вместе с Ником. Голова раскалывалась от размышлений о том, как его найти. В Рождество Санты придут в наш мир творить чудеса. Сможет ли Ник выбраться? Я решила ждать его всю ночь. Но где лучше? На улице? В квартире Ника или у себя дома? Решила все-таки в квартире Ника. Вот такое очередное Рождество в одиночестве. Но в этот раз я точно знала, чего хочу. До полуночи я просидела, но потом сморил сон. Снились мне эти фейские мудаки. Видимо, много думала о них накануне. Мой тайный сон сегодня изменился. У мужчин теперь появились лица, но Ник отсутствовал. Только Ларри и Гарри. Я любила это сновидение, и даже узнав, кто стоит за этим, все равно получала удовольствие, потому что поцелуи мужчин ощущались как наяву. Внизу живота стало горячо. Я выгнулась, подставляясь под руки и губы. Хорошо, что это сон, и можно себя не контролировать. Было приятно, но желала большего. Хотелось, как тогда, чтобы взяли одновременно, заполнили полностью. Правильные девочки о таком не мечтают и не говорят. Но во сне можно все, даже заниматься сексом с 2 мужчинами, которых не любишь. «Ты была хорошей девочкой, и надо тебя порадовать». Гарри придавил меня к кровати и вылизывал шею, засовывал свой язык мне в рот. «Оттрахать в каждую дырочку». Даже от этих слов я возбудилась. Грязные словечки, которые в реальности я бы не хотела слышать по отношению к себе. Но здесь можно. Ларри раздвинул мои ножки и устроился между бедер. Раскрыл языком мои складочки и ласкал клитор. Моя горошинка сразу же набухла под давлением. Я застонала, не сдерживаясь и предлагая себя. Он добавил пальцы. «Как же хорошо!» «Ты же этого хочешь, Мэри?» Ларри отпустил мой клитор, но продолжил трахать пальцами мою лона, а большим надавливать на горошинку. «Да. Будешь сегодня нашей шлюшкой?» Не дожидаясь ответа, он меня подхватил и уложил спиной на стол. Моя голова свесилась, и почти сразу он приставил член к губам, ударяя по ним. Я послушно высунула язычок и провела по стволу, а Гарри со стоном ввел его внутрь. Я расслабила горло, и он вошел почти весь. «Хорошая девочка». Он начал двигаться, иногда доставал и бил по губам. Я послушно сосала. С другой стороны, Ларри уже закинул мои ноги на себя и вошел. Какой же он большой и длинный. И сразу 2. Это было незабываемо. Ларри не только натягивал меня на член, но и уделял внимание клитору. Я застонала сквозь пенис во рту. Мой пик приближался. Еще, еще, еще. И вот я выгнулась. Сжала пенис Ларри. Сперма Гарри уже стекала по моим губам и груди. И громко кончила, выгибаясь в мужских руках. Хорошо, что это сон. Просто сон, где меня берут 2 мужчин. Глаза закрылись от блаженства. Всегда бы так. «Сон?» Я резко распахнула веки и подскочила. Меня тут же притянул к себе Гарри. «Тише, крошка, не так быстро, брат еще не кончил». Я сидела голая на столе, и сейчас меня грубо трахал Ларри. «Нет». Гарри зажал мне рот рукой и жарко зашептал на ушко. «Какое нет? Ты же кричала от оргазма и просила еще». Мне не хватало сил бороться. Я укусила его за ладонь, но он только рассмеялся и положил меня опять на стол, но теперь держал, чтобы я не врывалась. «Какая она узкая! Я сейчас уже все!» — хрипло простонал Ларри, продолжая вдалбливаться в меня. После моего оргазма там было много смазки, и он легко входил. Рукой Ларри опять начал ласкать меня, и тело прострелило удовольствием. От неожиданности выгнулась и застонала. «Вот, крошка, тебе же нравится». «Нет, пожалуйста, не надо». Ларри продолжал ласкать, а Гарри нагнулся к груди и начал посасывать твердые горошины сосков. «Нет, нет. О, о, да, да, да». Второй оргазм был даже сильнее первого. Я распалась на кучу осколков, растворилась в этих ощущениях и перестала сопротивляться. Ларри продолжал меня трахать, а я заходилась в стонах. Как же было хорошо. Язык Гарри орудовал в моем рту, а я отвечала ему. Не противилась, когда Гарри поднял меня и понес на диван, и не сопротивлялась, когда насадил на свой член. Только заскулила от его размеров. «Узенькая крошка, какая же ты сладкая!» Начал вколачиваться он в меня, а потом добавил. «Нику повезло». Вот только после слов о Нике я попыталась отпихнуть его, но сразу же перед глазами замелькали разноцветные блестки. «Что это?» — прошептала я, опускаясь на член Гарри. «Наша любовь», — прозвучал ответ сразу двух братьев. Я замотала головой, пытаясь избавиться от наваждения, но почувствовала, как хочу этих мужчин, желая им принадлежать, подчиняться и доставлять удовольствие. Пусть трахают меня вечность, имеют во все дырочки. «Как же хорошо!» Я потянулась к Гарри, на котором сидела, и сама его поцеловала. Наши языки переплелись. Он положил руки на мою попу, заставляя двигаться, а я и сама была рада. Скользила по его большому члену вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. «О, да!» Гарри завалил мое тело на себя, и сзади пристроился Ларри. «Неужели они хотят трахать меня сразу вдвоем? У них же такие большие члены!» Ларри покрывал мои плечи и спину поцелуями и гладил попу, пальцами растягивая анальное колечко, подготавливая меня к своему стволу. «Хочешь, я трахну тебя в попку, крошка Мэри?» «Да». Я и правда хотела, до дрожи в коленках. Сначала он вошел в лоно, и я ощутила сразу два члена в себе, а потом все-таки пристроился и вторгся в другую дырочку. Я захныкала. Братья-феи синхронно двигались во мне. Их губы целовали меня, а руки ласкали. Я даже не знаю, кто из них был где, об чьи пальцы я терлась клитором, а чьи руки щипали соски. Но я кричала от острого удовольствия и насаживалась на два твердых члена. «Нравится, когда тебя трахают сразу двое?» Я обернулась к Ларри, переплетая с ним языками, ответила ему в губы. «Да, хорошая шлюшка». «Еще чуть-чуть», — взмолилась я. «Не останавливайтесь. Твое слово — закон». Темп вернулся, и вскоре мы кончили одновременно. Я была зажата между двух мужчин, сжимая их пенисы, чувствовала, как они двигаются во мне, извергая сперму. Мой стон был поглощен их поцелуями. Глаза закрылись, и я уснула. Какой хороший сон! Но долго спать мне не дали. Обмыли в душе, попутно еще раз трахнули, но я уже не сопротивлялась. Хоть действие пыльцы почти выветрилось. Феи отнесли меня на кровать. Я уже полностью себя контролировала, но лежала обнаженная и позволяла ласкать. «Может, еще раз?» Ларри водил членом по моим складочкам. «Нет, не успеем вернуться», — ответил ему Гарри, а потом обратился ко мне. «Нам пора, крошка, ты прелесть». Я подскочила и схватила за руку Гарри. «Мне нужно попасть во Фростмур». «Зачем?» — переглянулись братья. «К Нику». Ухмылки на их лицах не обещали ничего хорошего, но я должна была попробовать. «Это будет дорого стоить для тебя». Ларри надавил членом и наполовину вошел. «Я готова». Гарри посмотрел на Ларри, словно они говорили мысленно. «Хорошо», — согласился Гарри. «Надеюсь, ты не пожалеешь, малышка». Я быстро оделась, и мы вышли втроем из квартиры. Гарри сел за руль, а Ларри открыл мне дверь. Я забралась на заднее сиденье. Братья немного мерцали, словно появлялись и пропадали из реальности. Ларри сел рядом, и как только мы поехали, его рука легла мне на коленку. «Прекрати!» — скинула я его ладонь. «Да ладно, ты недавно стонала». «Хватит! Мы можем тебя высадить, если будешь сопротивляться, крошка». Гарри посмотрел на меня через зеркало заднего вида. В его глазах сверкнул порочный огонек. В ответ я зыркнула на него самым злым взглядом, на который была способна. Рука Ларри уже опять залезла мне под юбку и дошла до трусиков. «Неужели тебе не нравится?» — прошептал Ларри, кусая замочку уха. Его пальцы дразня касались меня. «Не нравится!» — врала я. «Ведь я любила только Ника. Хотела и желала тоже его. Но то, что делали с моим телом Ларри и Гарри, это было другое. Они доводили меня до множественных оргазмов, и мне нравилось, что можно мое поведение списать на действия их чар. Это не я развратная шлюшка, а их волшебство заставляет меня такой быть. Вот и сейчас. Я уже начала возбуждаться от ласк фея. Еще чуть-чуть, и начну сама насаживаться на его пальцы, просить меня трахнуть. Но словами я этого никогда не скажу, потому что страсть и любовь — разные вещи. Маленькая врушка, уже мокренькая. Его пальцы оказались внутри. Я всхлипнула, покраснела и свела ноги. «Это все ваша магия. Ты же понимаешь, какая оплата будет на той стороне, малышка?» Я кивнула, прекрасно понимая, что меня трахнут, и не сказала бы, что сильно из-за этого переживала. «Это же все чары, а не я. А Ник может и присоединиться, как в прошлый раз». Гарри замерцал. Машина вильнула в сторону, и я схватилась за Ларри, пытаясь удержаться, но рука поймала пустоту. А через секунду мужчина появился. «Что происходит?» «Расслабься, крошка», — бросил Гарри, выравнивая автомобиль. Несмотря на их исчезновение, мы быстро добрались до вихря и снежинок и въехали прямо в него. Нас завертело, а потом все закончилось, и я увидела знакомые пряничные домики и шпили замка. «Как найти Ника?» «Мы тебя проводим, малышка. Думаю, ты там и сможешь расплатиться». Сердце сильно забилось. «Конечно, это потому, что скоро я увижу Ника, а не потому, что меня трахнут трое мужчин. Но там будет Ник, а значит, не считается чем-то плохим». Мы подъехали к большому дому. Оттуда разносилась громкая музыка. «Там праздник?» «Здесь всегда праздник», — ухмыльнулся Гарри, и, взяв за руки, они повели меня внутрь. «Ник точно здесь?» Мы зашли, и я увидела немало фей, оленей, волшебников. Многие из них предавались любви. С меня сняли куртку и вели все дальше, вглубь здания. Кажется, я видела Арктика, которому сосала красивая феечка. «Ники, смотри, кого мы привели!» Громко воскликнул Гарри, открывая дверь в еще одну комнату. Я зашла и тут же его увидела. Мой мужчина сидел на кресле, а на его члене громко ухая прыгала Вилли. Ник открыл глаза. Наши взгляды встретились. Я сделала шаг назад, наткнулась спиной на Ларри, который сразу же обхватил меня за талию. «Куда ты, малышка?» — засмеялся он. «Ты же хотела найти своего любимого, и вот он». Ком стоял в горле. Ник мне изменял. Любил ли он меня или просто использовал? Стало так обидно. Я повернулась к Гарри, четко и громко сказала. «Я готова отдать долг, а потом хочу домой». «С пыльцой или без, крошка?» Ларри уже снимал с меня платье. «С пыльцой», — я отвечала братьям, а смотрела только на Ника. В принципе, сейчас я готова была даже без этих фейских чар отдаться. Хотелось отомстить Нику, но расслабиться не смогу. Пусть будет пыльца. С ней я ничего не почувствую. Гарри отвернул мое лицо от Ника и грубо смял губы, углубляя поцелуй и прижимая к себе. Ларри справился с застежкой бюстгальтера и раздевал меня. Его руки сжали мою грудь, а потом и попу. Чулки снимать пока не стал. Видимо, они не мешали. «Мэри!» Сбоку я услышала рык Ника. Я обернулась и показала ему средний палец, но не увидела его ответа, потому что Ларри опять развернул меня к себе, и тут же разноцветные мелкие блестки разлетелись вокруг.